Глава вторая. Хорошие встречи. Зачем мы пообщались еще некоторое время, я отметил, что парень выглядит намного увереннее, чем при нашей первой встрече. «В общем, простите, что я отнял у вас время», — немного смущенно произнес он. «Но я посчитал своим долгом рассказать о том, что ваши усилия не пропали даром». «Спасибо». Я сделал глоток и слегка склонил голову. «Мне и впрямь приятно знать, что вы смогли найти в себе силы простить Ромскую». Парень на секунду смешался, но все же решился спросить. «Она ведь так поступала, потому что рядом с ней были призраки, верно? Именно поэтому вы смогли все исправить». «А что говорит сама Мира?» — с интересом осведомился я. «Я не решался спросить ее о таком», — признался парень. «Как говорят, не буди лихо, пока оно тихо. И иногда я переживаю, что какой-нибудь злобный призрак вернется, и она примется за старое. Снова начнет чудить». В последней фразе мне послышалась тревога, и я поспешил его успокоить. «Не вернется. Даю вам слово. То, что вынуждало Миру вести себя столь странно, больше не появится». Сказанное успокоило парня. «Слава искупителю!» — с облегчением улыбнулся он. «Я не посмею спрашивать вас более ни о чем, мастер Чехов. Благодарю за уделенное время. И еще хочу вручить вам скромный подарок». «Не стоило беспокоиться», — попытался возразить я. Но Щукин настойчиво продолжил. «Поверьте, мы долго думали, что можем преподнести вам, чтобы вы не сочли это взяткой или чем-то недостойным. И решили, что вечная подписка на имперские ведомости от нашего почтового отделения будет к месту». «Какая прелесть!» — умилилась Виноградова, которая все это время сидела на краю стола и, скрестив руки на груди, слушала нашу беседу. «К тому же на все курьерские услуги по городу, которые вам понадобятся, будет действовать скидка нашего постоянного клиента». Парень вынул из сумки конверт. «Это сертификат, он выписан на ваше имя». «Спасибо». Я не стал отказываться, решив, что этим могу обидеть порядочного человека. Леня же просиял, вручая мне конверт, и затем с жаром пожал протянутую руку. «Рад вашему визиту. Если вам понадобятся услуги адвоката, вы всегда можете обратиться ко мне». Щукин замялся, подбирая слова. «Хорошо бы, чтобы никогда не пригодилось бы ваше предложение, но пути искупителя неисповедимы». «Все так», — согласился я. «Не стану вас больше отвлекать, Павел Филиппович». Гость встал с кресла и взял в руки фуражку, лежавшую на краю стола. «Спасибо за чай», — он коротко поклонился в сторону, явно пытаясь выразить уважение к хозяйке дома. «Милый юноша», — довольно протянула Виноградова, когда парень вышел за порог. «Все же не везет тебе с клиентами». «Почему же?» — удивился я. «Потому что все они хоть и хорошие люди, но при этом бедны, как храмовые мыши». «Сдается мне, что вы это говорите просто из вредности», — пожурил я Виноградову. «Лучше уж защищать таких приятных людей, чем злодеев». «Злодеи платят», — парировала женщина, а затем мечтательно вздохнула. «А я страсть, как люблю деньги». «Александр Васильевич Морозов сделал мне интригующее предложение — открыть небольшое предприятие на болотах», — сказал я. «И я хотел бы обсудить его с вами». «В тех жутких местах», — возмутилась призрачная дама, — «с этого старого лиходея станется втянуть приличного некроманта в темные дела». «Ничего темного», — поспешно возразил я. «На болотах растут редкие травы, они были бы идеальны для особых чайных сборов». «Мы ведь говорим об одних и тех же болотах», — уточнила Любовь Федоровна. «А места, где пропадают люди, а странный шепот сводит людей с ума, верно?» Она взглянула на меня, ожидая ответа. «Да, но...» — начал было я. Однако Виноградова не дала мне договорить. «Я звоню Софье Яковлевне», — резко ответила она. «А потом еще отправлю письмо твоему папеньке. Точно говорю, я не позволю тебе делать таких глупостей». Я поспешно вскинул руки в знаке капитуляции. «Не драматизируйте. Если вам так хочется пообщаться с моим батюшкой, то найдите другую причину». «Что за глупости?» — смутилась Виноградова, и мне показалось, что она покраснела. «После переселения оттуда деревни Двушкина древний договор с этим местом будет восстановлен. По старым записям жреца мы выясним, сколько людей проживало у болот до того, как Никон нарушил условия и принялся зазывать туда новых жителей. Болото — часть нашего мира, которая не жалует людей. Оно допускает нахождение рядом с ним только определенного количества человек. Если их становится больше, то оно забирает лишних, чтобы восстановить равновесие. Только и всего. «Нигде гарантии», — насупилась женщина. После того, как Никон исчез, и мы увезли часть людей из деревни, шепот перестал беспокоить оставшихся там людей. Призраки покинули этот мир, потому как виновный в их смерти больше не здесь. «Все же погиб», — нахмурилась Любовь Федоровна. «Странно, что я не слышал его криков, когда он переходил на ту сторону». «Все куда проще и сложнее одновременно», — ответил я. Взял нож для писем и осторожно вскрыл печать на конверте. Никон пошел за своей супругой добровольно, без принуждения с ее стороны решил пожертвовать собой, чтобы прекратить смерти ни в чем не повинных девушек. Его жена способна перемещаться в другие миры, но она не уходила, потому что все это время где-то в глубине души продолжала любить Двушкина. «Странная любовь», — фыркнула женщина. Я кивнул. «Согласен, странная, но уж какая есть. Василиса забрала своего мужа, и вместе они решили уйти в другой мир, где попробуют начать все заново. Там она перестанет быть лягушкой. И кто знает, вдруг у этих двоих появится шанс на другую жизнь». «Откуда тебе это известно?» — настороженно уточнила Любовь Федоровна. «Их сын Коля ходил на болото, чтобы попрощаться с родителями», — спокойно ответил я. «Он получил в наследство эти земли и договор, который надлежало обновить. Хорошо, что он не так глуп, как его папаша, и не намерен нарушать условий». «Мальчик останется жить на болотах?» — спросила Любовь Федоровна. Но я покачал головой, вынимая из конверта сертификат. «У мальчишки сильный дар шамана. Коля тоже может видеть призраков и даже говорить с ними». «Прям как Фома», — удивилась призрачная дама. «Именно». «И тоже кот?» «Если откровенно, то я не спросил. Мне показалось, что говорить об этом немного неприлично». «Как ты мог упустить такой шанс?» — ахнула Любовь Федоровна. «Он ведь мог познакомиться с Фомушкой. Наш питерский наверняка был бы рад встрече с кем-то похожим на себя». «Думаю, что мы еще увидим Колю». «С чего ты взял?» «У Александра Васильевича очень большие планы на этого парнишку. Такой человек будет полезен для службы кустодиев. И Морозов сделает все, чтобы заманить мальчика в ряды организации. Так что Коля и Авдотья уже рассматривают участок под Петроградом, который выделил им император, и контролируют ход строительства домов. Строительство, кстати, находится на прямом контроле Морозова, так что идет ударными темпами. С привлечением бригад из одаренных, которые обычно строят элитную недвижимость для знати в новых коттеджных поселках. Так что к концу месяца селяне, которые согласились на переезд, будут отмечать новоселье». Я покрутил сертификат в руках. Он и правда был именным. На плотной бумаге с гербом империи было красивым почерком выведено мои фамилия и имя. Причем писалось это перьевой ручкой. Затем чернилам дали подсохнуть, и только потом сертификат упаковали в конверт. Пожалуй, стоит вложить его в красивую рамку и повесить на стену. Арина Родионовна наверняка найдет местечко для такой симпатичной вещицы. «А почему просто не уехать подальше и не бросить эти проклятые земли без поселений?» — пробормотала Виноградова, возвращая мое внимание. «Природа не терпит пустоты», — повторил я слова Коли и убрал подарок в ящик стола. «Болотам нужна граница из деревень. Люди выступают в виде пограничных столбов, чтобы болоту не было нужды расти дальше, в поисках этих самых столбов. К тому же селяне должны следить, чтобы посторонние не забредали в священные места, сохраняя их заповедность. Тогда болото будет давать им ягоды, травы и дичь. Оно будет кормить своих защитников». «До тех пор, пока они вновь не пожелают стать захватчиками», — предположила женщина. «Все так и есть», — подтвердил я. «Разве сбор трав для продажи не станет чем-то нарушающим закон?» — сменила тему Виноградова. Я заметил, что ее глаза загорелись азартом. Болото позволяли выращивать злаки и травы для лошадей. Сбор их велся без использования машин. Как пояснили нам местные, это было частью уговора. Некоторые жители не захотели переезжать и решили остаться в своих домах. «Зачем?» — не поняла Виноградова. «Иногда перемены пугают людей, особенно если ты обитаешь всю жизнь на одном месте и уже привык к нему. Так вот, эти люди и станут работать на сборе трав и ягод для нашего скромного предприятия». «А кто будет вести бухгалтерию?» — тотчас поинтересовалась женщина. «Я полагаю, мой бухгалтер», — произнес я, и от этих слов Любовь Федоровна сразу успокоилась, даже улыбнулась. «Прошу. Значит, поищу другой повод, чтобы пообщаться с твоей бабушкой». «Конечно», — согласился я. В этот момент на столе Арины Родионовны ожил телефон. Виноградова потеряла к беседе интерес и, не попрощавшись, шагнула в стену, а я снял с рычагов трубку. «У аппарата». «Доброе утро, Павел Филиппович», — послышался голос куратора. «Доброе», — ответил я. «Молва донесла до меня новость, что вы вернулись в город. И это отлично, теперь можно обсудить предстоящее заседание. Давайте встретимся за обедом и разберем стратегию вашей защиты. Скажем, через час в журналисте вас устроит?» «Вполне», — ответил я. «Тогда до встречи, Павел Филиппович», — попрощался Руслан Константинович, и в динамике послышались короткие гудки. Я положил трубку на рычаги и повернулся, чтобы позвать Фому. Но помощник уже стоял в дверном проеме. «Вашество, нам надобно ехать в банк». «Планы немного поменялись. Сначала мне нужно отправиться на важную встречу». «И я опять должна пересчитывать старые деньги», — возмущенно воскликнул Виноградова откуда-то из-за стены. «И как только совести хватает». Я усмехнулся, довольный тому, что в этом доме существовала стабильность. Мне это нравилось. К журналисту я прибыл точно к назначенному времени. «Подожди меня здесь», — попросил я Фому. «После разговора поедем в банк». Питерский кивнул. «Прошу вас, что припаркуюсь неподалеку». Я вышел из машины и направился к дверям заведения, где меня уже встречал распорядитель. На часах было 11, журналист только открылся, и поэтому посетителей было немного. Едва я подошел к дверям, распорядитель улыбнулся и произнес. «Добрый день, мастер». «Чехов», — подсказал я, рассматривая табличку на белой рубашке работника ресторана. «У меня назначена встреча, уважаемый Илья». Распорядитель взглянул на планшет и кивнул. «Мастер Мушуков уже ждет вас», — ответил он. «Идемте, я вас провожу». Он открыл дверь, пропуская меня в зал. Я последовал за ним. Распорядитель сопроводил меня к столу, за которым уже ждал куратор. Заметив меня, Руслан Константинович улыбнулся и указал на свободное кресло. «Добрый день, Павел Филиппович», — воскликнул он. «Прошу вас, присаживайтесь». «Добрый», — ответил я, усаживаясь. Мужчина выглядел довольным. Он был облачен в клетчатый пиджак и светлую рубашку. «Я воспользовался вашими советами, и супруга решила обновить мой гардероб. Удалось договориться с портным, чтобы он пришил к каждой вещи бирку с указанием меньшего размера. И вы не представляете, как изменилась моя жизнь». «Расскажете», — улыбнулся я. «Скажу только, что теперь вещи мне великоваты. А значит, иногда я могу позволить себе немного сладкого. Разумеется, я стану этим злоупотреблять, но как же приятно видеть, что жена мной гордится. Давненько она не была такой довольной». «Это ли не прекрасно?» «Я рад, что вы помогли кустодиям закрыть дело», — продолжил куратор. «Александр Васильевич уже прислал в палату рекомендательное письмо, в котором очень хвалил вас и ваш вклад в защиту империи. Его подписали мастер Зимин и князь Шуйский. Это очень хорошо». «Думаете, письмо от кустодиев поможет мне отстоять статус?» — уточнил я. «Напрямую? Нет», — ответил куратор. «Письмо имеет скорее рекомендательный характер и особенный подтекст. Например, оно прозрачно намекает, что у вас очень влиятельные друзья, Павел Филиппович. Многие поняли, что с такими людьми лучше не ссориться. Вряд ли конфликт с начальником охранного отделения может помочь карьере, а именно эту должность в скором времени займет князь Шуйский». Я только кивнул, признавая правоту Руслана Константиновича. «Глава адвокатской палаты тоже выступил в вашу защиту», — продолжил куратор, «вместе с мастером Суворовым и Свиридовой, так что все будет хорошо. Не ошибается только тот, кто ничего не делает, Павел Филиппович, и ваша ошибка в деле с Самохваловым не такая уж страшная». «Заседание уже назначено?» — спросил я. «Через неделю вам придет оповещение», — кивнул Руслан Константинович. «Спасибо». «Для того и нужны наставники, мастер Чехов, чтобы помогать молодым специалистам», — добродушно улыбнулся куратор. Он замялся, а затем продолжил. «Могу ли я попросить вас об одной услуге, Павел Филиппович?» Этот вопрос порядком меня удивил. «Конечно, Руслан Константинович, слушаю». Наставник замолчал, словно подбирая слова, а затем начал. «В Петрограде про вас ходит слава не только как об адвокате, но и как о человеке, который может докопаться до истины в делах, скажем так, касающихся изнанки нашего мира, способным призвать и допросить призрака или мертвеца». Я кивнул, понимая, к чему начинает клонить собеседник. «Так вот, с одним моим знакомым происходят очень странные вещи», продолжил Руслан Константинович. «Что только он не делал. Вызвал жрецов-синодников, ведьм и всяких колдунов, но ничего не помогает. Я задумался. У меня была еще неделя свободного времени, почему бы не оказать любезность? «А что именно за чертовщина происходит у этого вашего знакомца?» — поинтересовался я. «Это он уже сам вам поведает», — отмахнулся Машуков. «Я могу представить вас, и он все расскажет». «Хорошо», — согласился я. «Когда ему будет удобно?» «В любое комфортное для вас время», — тут же ответил Руслан Константинович. «Тогда давайте назначим встречу сегодня на вечер», — произнес я. «Сейчас у меня остались кое-какие дела, которые нужно решить, а вечером за чаем я могу обсудить все с вашим знакомцем». «Вечером за чаем», — повторил куратор. «Я заеду за вами в 6. Буду ждать». Я вышел из-за стола и протянул на прощание ладонь. Руслан Константинович ответил мне крепким рукопожатием, и я направился к дверям. На ходу позвонил Фоме. «Подгоняй машину», — приказал я. «Пора ехать по делам». «Сделаю, ваше что», — ответил слуга. «До свидания, Павел Филиппович», — с улыбкой попрощался со мной распорядитель. «Ждем вас снова в нашем заведении». «До свидания», — ответил я и вышел из заведения.